Это было море. Море без малейших следов загрязнения. Юйсиакая впала в транс, из которого не могла вырваться, будучи загипнотизированной открывшимся перед ней пейзажем. «Каэр, иди сюда. Надень эти сапоги из акульей кожи. Твои ноги отличаются от ног твоих братьев и сестер. Они уже привыкли бегать по мелководью на берегу. Если ты будешь бегать вокруг рифа, как они, то твои стопы будут разорваны в клочья». Она не ожидала, что рослый Юйхай будет так внимателен. Он действительно думал о том, что нежные ножки его младшей дочери не смогут противостоять грубой поверхности. Юйсиакая, ослепленная открывшейся перед ней прекрасной картиной, вышла из транса и радостно надела сапоги. Хотя сапоги были немного великоваты, их можно было носить. Она посмотрела на других и нагнулась, чтобы тщательно обыскать рифы. Конечно же, это была область, которая не была открыта другими. Вскоре Юйсиакая нашла разновидность черных моллюсков. Она осторожно подняла его и подала Юйхаю, как будто это было сокровище. «Отец», — взволнованно сказала она, — «я нашла моллюска». «Как ты думаешь, это съедобно?» Юйхай взглянул и ответил с улыбкой. «Это мидия. Мясо очень вкусное и очень сытное. Она также известна как яйцо моря. Возьми столько, сколько сможешь. Если мы много соберем, то можно будет высушить их и продать по хорошей цене в городе зимой. Яйцо моря, разве это не значит, что она очень питательная? Наша семья действительно нуждается в более питательной пище. Ладно, она должна много чего еще собрать. Они не собираются их продавать. Они просто съедят их сами». Она могла только представить себе восхитительные пряные жареные моллюски, которые она ела в своей прошлой жизни. Сиакая чуть не распустила слюни, когда подумала об этом. «Я собираюсь их собрать. Я собираюсь забрать их всех. А, старший брат, почему ты стучишь? Это тоже съедобно?» Сиакая внезапно появилась рядом с Юйханом. Подойдя поближе, она увидела, как он ударил лопатой по чему-то твердому, как серый известняк. Поэтому ей стало любопытно, и решилась спросить. Это был первый раз, когда его младшая сестра пришла собирать еду в море, поэтому Юйхан был очень терпелив, когда он объяснил ей. «Это называется ракушка. Смотри, разве его форма не похожа на лошадиный зуб? Ракушка не выглядит чем-то особенным, но она очень вкусная, если ее мясо потушить с чистой водой». Юйсиакая взяла лопату, которую протянул ей старший брат, и сильно постучала по ней. Как и ожидалось, внутри раздавленной скорлупы она обнаружила мягкое мясо. Она радостно подняла его и положила в маленькую бамбуковую корзинку. «А, разве это не устрица? Это очень вкусно, если пожарить». Вскоре после этого Сиакая с удивлением обнаружила еще один вид морепродуктов. Она вскрикнула от изумления, вытаскивая его из трещины в рифе. Маленький Шито смеялся над невежеством своей сестры. «Сестра, это хайлизи. Горожане называют их мули. После сушки мы можем продать их в аптеку. Мули – это просто другое название устриц». «Понятно, это были просто разные названия». Юйсиакая обиженно посмотрела на него, а затем продолжила свое путешествие по рифам в поисках сокровищ. «Улитки, они немного маленькие, но мы можем их съесть. Я беру. Морская звезда, это выглядит довольно красиво. Это съедобно, как бы то ни было, я просто возьму ее. Морской еж, он похож на настоящего ежа. Он тоже съедобен. Подними его, подними его, подними его. Ух ты, посмотри, что она нашла. Между трещинами в скале сидел маленький осьминог. Ха-ха-ха. Ты не можешь убежать». Юйсиакая была очень занята на рифе и неосознанно наполнила бамбуковое ведро. Тем не менее, она продолжала любопытствовать и возбужденно подбирать морепродукты. Юйсиакая с большим энтузиазмом отнеслась к своей первой поездке на сбор урожая в море. Более того, она была в восторге от своих положительных результатов. Сама того не ведая, она постепенно отдалялась все дальше и дальше от отца, братьев и сестер. Она пошла вдоль рифа и подошла к краю обрыва. «А, что это там в воде, человек?» Юйсиакая была поражена. Был ли это труп того, кто утонул? Так не повезло. «Отец, отец, быстро иди сюда». Даже тон голоса Юйсиакая изменился и нес в себе бессознательное чувство напряжения и страха. Юйхай быстро последовал за ее голосом и спросил. «Что случилось? Что случилось? С тобой все в порядке, Сиакая? Отец, посмотри туда. Это что, мертвое тело?» — громко крикнула Юйсиакая, указывая на плавающий неподалеку предмет. Юйхай посмотрел в ту сторону, куда указывала его дочь. Она права. Неужели рыбак из соседней рыбацкой деревни потерпел кораблекрушение? Около полудня поднялся ветер, и волны в море стали еще сильнее. так что вполне возможно, что кто-то столкнулся с кораблекрушением. Быстро приняв решение, он снял верхнюю одежду и бросился в море. Казалось, ветер стал еще сильнее. Раздался оглушительный рев волн, бьющихся о скалы и рифы. Юсиакаа нервно крикнула отцу: «Отец, будь осторожен, там много камней на дне, так что будь осторожен и не поранься». Когда Юйхай вынырнул из воды, он был уже в нескольких метрах от Сиакаа. Он услышал обеспокоенные слова дочери и помахал ей рукой. После этого он продолжил плыть к человеку, который плавал в море. Юйхан и его братья и сестры больше не заботились о сборе морепродуктов. Они все собрались вместе и смотрели, как их отец подплывает ближе к лежащему без сознания человеку. Юйхай поплыл против волн и потащил утонувшего человека обратно к рифу. Однако к тому времени, как он вернулся, он был уже измотан. Юйхан и Сиалянь помогли отцу вытащить этого человека на риф. Молодой человек, одетый в совершенно черный костюм, выглядел лет на 15-16. В это время его лицо было бледным, а глаза плотно закрыты. Его длинные ресницы были похожи на маленькие веера, которые прилипли к нижней части его глаз, в то время как на его пухлых губах не было даже следа крови. Кажется, он все еще дышит. Юсиакаа приложила палец к высокому носу молодого человека и воскликнула с приятным удивлением: «Юйхай, который все еще был измотан, нес молодого человека на плече, повернув его голову вниз». Когда он толкнул молодого человека ребром плеча в живот, изо рта у него хлынул поток морской воды. Юйхай тряс его еще несколько раз, пока молодой человек не перестал извергать морскую воду, прежде чем снова положить его на землю. «Отец, его еще можно спасти?» – обеспокоенно спросила Юйсиакаа, увидев, что красивый молодой человек все еще без сознания. Юйхай осмотрел тело юноши и подтвердил: «Он не очень долго находился в воде. Если ничего не случится, его еще можно спасти. Кто-нибудь принес воду. Покормите его немного». «Отец, разве он не утонул? Зачем ты поишь его водой, когда его желудок уже полон воды?» Юйсиакаа сняла с пояса кожаный мешочек, наполненный водой из мистического камня, и растерянно сказала: «Знаю, знаю». Маленький Шито хлопнул в ладоши: «Морская вода соленая. Если ты выпьешь слишком много соли, тебе определенно захочется пить». «Конечно, ты будешь пить воду, когда захочешь пить». Юйсиакаа позабавила детское замечание младшего брата. Она ущипнула его за щеки и рассмеялась: «Ну, похоже, ты много знаешь». Юйхай, который устало сидел на рифе, посмотрел на своих детей и усмехнулся. «Поить водой человека, который утонул, нужно, чтобы предотвратить его обезвоживание. Маленький Шито тоже прав. Слишком много морской воды вредно для организма». Юйсиакаа попросила Юйхана поддержать молодого человека в полулежачем положении. Она осторожно раздвинула пурпурные губы юноши и влила ему в рот воду из мистического камня. Глава 8. Экстраординарная предыстория. В тот день маленький божественный камень хотел показать свои способности, исцелив ее рану, но он использовал все свои силы, чтобы исцелить ее рану. Таким образом, он не смог сохранить свою духовную форму и исчез на много дней. Сиакаа купала радужный камень в родниковой воде каждый день, но она все еще не видела появления духовной формы божественного камня. Это так тревожно. Однако после того, как маленький божественный камень продемонстрировал свою мистическую силу, Юйсиакаа больше не сомневалась в этом. Сиакаа кипятила родниковую воду, в которой купался камень, чтобы ее семья могла напиться. Пока это кажется довольно эффективным, по крайней мере для нее самой. Ее здоровье не было таким слабым, как тогда, когда она только что переселилась сюда. «Он проснулся, он проснулся». Голос Сиалянь прервал ее размышления. Она повернулась на звук. Густые ресницы молодого человека слегка затрепетали, прежде чем он медленно открыл глаза. Его глаза были ослепительны и пленительны, они казались глубокими, как море, и яркими, как звезды. «Это вы спасли меня?» Голос молодого человека был очень ясным, с легким чувством безразличия и холодности. Это было похоже на родниковую воду из древнего пруда, найденного в глубине горы, исключительно прохладную. Юйсиакаа слабо улыбнулась и тихо сказала: «Мы собирали морепродукты на берегу моря, когда вдруг заметили тебя. Мой отец отличный пловец, поэтому он отправился спасать тебя. Здорово, что с тобой все в порядке». Безразличный взгляд Чжу Цзюньяна сфокусировался на девушке перед ним, которая выглядела лет на 5 или 6. Примечание автора. «Мне 8 лет. 8 лет. Ее кожа была еще светлее и безупречнее, чем зимний снег, а волосы казались слегка увядшими и желтыми. Ее губы были нежными и мягкими, как легкие розовые лепестки. Она явно была просто худой и слабой девочкой из бедной крестьянской семьи. Однако она подарила ему спокойное и нежное чувство, как весенний ветерок. Это чувство сильно отличалось от тех благородных дам, которые, как бешеные псы, охотились за костью всякий раз, когда видели его. Они явно хотели наброситься на него, но все равно вели себя отвратительно претенциозно. По крайней мере, эта крестьянка не раздражала. «Большое вам спасибо. Вы, случайно, не видели кого-нибудь еще?» Чжу Цзюньян глубоко сожалел, что не послушал совета опытного капитана и выбрал день с такой погодой для испытания новых кораблей. И в результате. Однако это также доказывало, что эта новая партия судов с верфи была непригодна для океанских путешествий. Он не смог выдержать даже такой небольшой шторм. Как он мог отправиться в чужие земли, о которых упоминал его дядя? Другие люди, вон те, с изумлением и восхищением спросил Юйхай, указывая на крепкий двухэтажный корабль вдали. Это определенно был корабль для океанских путешествий. Он был во много раз больше, чем новый рыбацкий корабль их семьи. Если бы у него тоже был такой КХМ, ему нужно было перестать мечтать. «Господин, мой маленький предок, где ты? Пожалуйста, хоть бы с тобой было все хорошо». Главный управляющий поместьем принца, которого спасли после кораблекрушения, хотел просто задушить себя веревкой прямо сейчас. Если бы он знал, что это произойдет, то рискнул бы жизнью, чтобы помешать юному принцу сесть на корабль. После того, как корабль потерпел крушение, почти все были спасены, кроме королевского принца Яна. Это дело должно было стать причиной его смерти. «Быстро идите и найдите его. Продолжайте искать», — громко приказал старший управляющий резким голосом. Старый капитан, который пытался остановить пробное плавание раньше, заметил, что они все ближе и ближе подбираются к утесу. «Старший управляющий, впереди много подводных рифов, и волны здесь тоже сильнее. Если мы продолжим сближение, то наш второй корабль тоже будет уничтожен. Мне все равно, даже если наш второй корабль тоже будет уничтожен, даже если еще 20 или 30 кораблей потерпит крушение, нам все равно нужно найти молодого принца, иначе все на этом корабле должны готовиться к смерти». Поскольку старший управляющий отдал приказ, они должны были продолжить поиски. Их жизни были под угрозой из-за этого. «Тогда давайте пошлем несколько спасательных шлюпок». Старый капитан предложил самый выгодный вариант. На далеком рифе Юсиакаа заметила мокрую одежду молодого человека. Обычные люди определенно не смогли бы позволить себе такие материалы, как у его одежды. Этот красивый молодой человек имеет впечатляющее прошлое. «Они, наверное, пришли за тобой. Мой отец сказал, что в этом районе под водой много рифов, поэтому кораблям трудно подойти. Если у тебя еще есть силы, то лучше тебе переплыть». Юсиакаа провела логический анализ. Все тело Чжу Цзюньяна сейчас казалось мягким и бессильным. Он едва держался на ногах, так откуда же у него еще оставались силы переплыть реку? А множество шлюпок смолов вышло из этого большого корабля. Шито указал вдаль и крикнул. Покинув корабль, около 10 лодок отправились в разные стороны по бурным волнам. Одна из лодок, ведомая старшим управляющим и лично управляемая старшим капитаном, поплыла в их сторону. «Эй, сюда! Человек, которого вы ищете, находится здесь». Юсиакаа подобрала несколько водорослей на рифе и потрясла ими. Маленькие лодки, казалось, заметили ее действия и ускорили ход. «Старший управляющий, мы действительно не можем идти дальше. Иначе мы не только не сможем спасти юного принца, но и будем принесены в жертву вместе с разбитой лодкой». Когда все на лодке увидели маленькую фигурку, размахивающую длинной зеленой полосой на рифе, они быстро поплыли к ней в предвкушении. Однако они оказались в ловушке подводных рифов. Старший управляющий тревожно потер руки и повернулся к матросам. «Кто здесь лучший пловец? Иди и проверь, там ли молодой принц. Если да, то приведи его с собой». Матросы переглянулись. Если они уйдут в море с такими сильными волнами, смогут ли они вообще выжить? Кроме того, они также должны были нести на себе еще одного человека во время плавания. Старший управляющий несколько раз просил и даже предлагал вознаграждение, но никто не решался войти в воду. Юйхай, который отдыхал на рифе, уже восстановил свою энергию. Когда он увидел, что маленькая лодка остановилась, Он сразу понял их положение. Лодка не может пересечь эту часть моря. Давай я помогу тебе переплыть. Юйхай действительно заслужил репутацию лучшего пловца в деревне Дуншань. Он взял молодого человека и поплыл по бурным волнам. Он быстро миновал каменистую местность и приблизился к спасательной шлюпке. Скорее, это молодой принц. Поспешите и примите его. Когда старший управляющий увидел фигуру в море, он вскрикнул от волнения. Его голова была наконец спасена после многих трудностей. Когда матросы поспешно втащили принца Яна в шлюпку, старший управляющий бросился к нему, всхлипывая. «Этот старый слуга наконец-то нашел тебя». Затем он разразился еще одним криком преданности. Видя беспорядок, царивший в лодке, Юйхай не стал здороваться с людьми. Вместо этого он поплыл обратно, беспокоясь о своих детях, которые все еще были на скалистом рифе. К тому времени, когда юный принц наконец прекратил шум, вызванный старшим управляющим, и вспомнил о своем спасителе, Юйхай уже вернулся на риф. Чжу Цзюньянь внимательно посмотрел в сторону рифа. Образ хрупкого и бледного личика не выходил у него из головы. После короткого эпизода семья Юй продолжила охоту за морепродуктами на рифах. А это что такое? Большой полупрозрачный гриб? Грибы тоже растут на подводных отмелях. Как странно. Младшая сестра, не двигайся. Юйхан почувствовал огромное облегчение, решив взглянуть на свою младшую сестру. Он был так напуган, что покрылся холодным потом. Юйхан быстро подбежал и чуть не споткнулся о неровный риф. Он оттащил тощую руку Сиакао, вздохнул с облегчением и сказал: «Это медуза, она ядовита. Если она дотронется до тебя, это может привести к летальному исходу. Подожди минутку, ты можешь забрать его после того, как я позабочусь о ней». Он использовал острую лопату в своей руке, чтобы удалить щупальца медузы и предупредил: «Если ты увидишь медузу в будущем, не забывай, нельзя прикасаться к их щупальцам. Все они очень ядовиты». Глава 9. Благодарное путешествие. Юй Сиакао потерла нос, смущенная своим невежеством. Она была девушкой, которая жила во внутренних районах материка, поэтому она не понимала опасности моря. Медуза просто выглядела как молочно-белый и похожий на кристалл гриб, но на самом деле она могла быть смертельно опасной. Она действительно узнала сегодня что-то новое. Хлюп. Братья и сестры услышали звук рубящего удара поблизости и повернули головы в направлении звука. Они оглянулись и увидели Юйхая, выходящего из воды. На нем не было верхней одежды, закрывающей его худую и крепкую грудь. «Цаир, посмотри, что я нашел!» — воскликнул Юйхай с усмешкой и показал полный рот белых зубов, отчего его лицо стало еще темнее. Однако его загорелая кожа делала его еще более мужественным. Маленький Шито немедленно подбежал и закричал: «Морское ушко! Это же морское ушко! Отец, ты нашел обаланы!» Сиакао было любопытно, и она поспешно подошла. Она увидела несколько темно-зеленовато-коричневых моллюсков в больших руках Юйхая. Каждая из них была около 10 сантиметров в длину и выглядела довольно скромно. Неужели это самое популярное морское ушко? Такое большое морское ушко будет стоить по меньшей мере несколько сотен медных монет один, если мы продадим его в городе. У отца их было 9 штук. Если мы продадим их в большой ресторан, то сможем получить 2 или 3 тайля. Юй Сиалянь тоже подошла и удивленно воскликнула: 2 или 3 тайля? Насколько Сиакао понимала нынешнюю экономику, за 2 или 3 лина можно приобрести от 3 до 4 сотен катти 2 первосортного белого риса, 100 катти из первоклассной свинины, около 70 или 80 пухлые живых цыплят. От 2 до 3 линов было достаточно, чтобы купить один годовой запас еды для всей ее семьи, в состав которой входили более 10 человек. Однако Юй Сиакао знала питательную ценность морского ушка. Ее первоначальный план использования обаланов для поддержания здоровья ее семьи был нарушен ценностью обаланов. Сиакао в общих чертах понимала характер своей новой бабушки. С бабушкиным темпераментом она снесла бы любого, кто посмел бы предложить им съесть обаланы. Если они заберут их домой, то это будет все равно, что бросить булочку с мясом в собаку, она никогда не вернется. Глаза Юй Сиакао забегали по сторонам, затем она повела себя как избалованный ребенок и спросила: «Отец, это все для меня?» После секундного колебания Юйхай кивнула и сказал: «Я уже упоминал об этом ранее, если мы найдем обаланы, мы будем использовать их для приготовления питательных продуктов для вас и вашей матери. Сегодня нам здорово повезло. Если мы не сможем доесть их сразу, то можно съесть их после того, как они высохнут». Юйхан и Юй Сиалянь скептически посмотрели на отца. Они точно знали, что за человек их отец. Он был из тех, кто будет работать от всего сердца, не жалуясь. Даже если госпожа Чжан выдвинет необоснованные требования, он никогда не станет ее опровергать. Даже Шита, которому было 5 лет, знал, что если они вернут Абаланов, то не смогут даже прикоснуться к ним, не говоря уже о том, чтобы съесть их. Юйхай почувствовал себя неловко, глядя на своих детей. Он притворился, что кашляет, и наклонился, чтобы осторожно положить Абаланы в ведро. Глаза Юйсиакая метнулись по сторонам и сказали: «Отец, позволь мне разобраться с Абаланами». Юйхай без колебаний сунул Абаланы, стоившие около 3 тэли, в руки дочери. Он встал, посмотрел на небо и сказал: «Уже поздно. Сегодня мы собрали много морепродуктов, так что давайте вернемся». Юйсиакая высыпала все морепродукты из своей корзины в большую бочку отца, а затем осторожно положила Абаланы в свою корзину. Она огляделась и побежала к утесу. Она взяла немного водорослей и морского салата, а затем использовала их, чтобы надежно прикрыть Абаланы. Сегодня они действительно собрали много морепродуктов. Бочка, которую нес Юйхай, была высотой сшита и наполнена их урожаем. Юйхан и Сиолянь тоже держали в руках маленькие ведерки, полные до краев. Даже маленькая корзинка маленького Шита была набита морепродуктами. На обратном пути жители деревни, с которыми они были знакомы, приветствовали их с восхищением. «Дахай все еще самый опытный среди нас. Он прибыл позже нас, но он собрал гораздо больше, чем все мы. Брат Дахай, это мидия, которую ты поймал, по меньшей мере 20-30 катти. Когда она высохнет, она все равно будет весить около 5 катти. Брат Дахай никогда не подводит. У тебя есть какие-нибудь советы? Научи меня хоть чему-нибудь». Говоривший был молодым человеком лет 25. Он был невысокого роста, с прямым и загорелым лицом. Чтобы предотвратить споры при охоте на море, жители деревни имеют свои собственные фиксированные места. Таким образом, их результаты будут зависеть от их собственной удачи. Однако для Юйхая все было по-другому. Он не часто собирал морепродукты в море, но каждый раз возвращался с плодотворными результатами. Многие из жителей деревни хотели бы поучиться у него, но не могли заставить себя спросить. В конце концов, это было его собственное ноу-хау, чтобы зарабатывать на жизнь и кормить семью. Если бы они научились его навыкам, это было бы то же самое, что выхватывать еду у него изо рта. К счастью, Лю Шуанчжу был близким другом Юйхая. Если бы другой человек спросил, они могли бы в итоге поссориться. «Дядя Шуанчжу, вокруг утеса много рифов, на которых никто не бывал. Вы можете пойти проверить их, когда прилив отступит». Юйхан знал, что Лю Шуанчжу был близким другом его отца, поэтому не скрывал этого от него. Однако он не раскрыл заветное место охоты своей семьи. Лю Шуанчжу посмотрел на деревенских жителей, которые подслушивали их разговор, и громко рассмеялся. «Сяша, как ты думаешь, мы сможем карабкаться по скалам, взбираться на горы и входить в море, как твой отец? Там, на утесе, так опасно. Вот где умер дядя Люси. Твой дядя Шуанчжу все еще хочет прожить еще несколько лет». Жена Инфаня подошла со своей дочерью и спросила: «Дахай, где твоя жена? Она сегодня неважно себя чувствовала и осталась дома отдыхать. Как нога брата Инфаня?» Ли Инфань был еще одним хорошим другом Юйхая. Недавно, возвращаясь с моря, он столкнулся с бурей. Его корабль врезался в риф, и он повредил ногу. Таким образом, сейчас он восстанавливал силы дома. Жена Инфаня с беспокойством спросила о здоровье Лю Муюня и ответила: «Рана на ноге была не очень серьезной, однако наш семейный корабль был сильно поврежден. Дахай, когда освободишься, можешь зайти и проверить, можно ли его починить». Все в соседних рыбацких деревнях знали, что Юйхай был очень способным человеком. Когда дело доходило до рыбной ловли в море, даже 3-5 обычных людей были несравнимы с ним. Недавний пример – ранняя весна этого года. В то время семья старшего Юй поймала акулу, которая весила около 300 катти. Они заработали несколько тэли одним лишь акульим плавником. Не то чтобы жители деревни смотрели свысока на старшего Юй и его пасынка, но без Юйхая их было бы недостаточно даже для того, чтобы прокормить акулу, не говоря уже об охоте на акулу. В дополнение к своим навыкам рыбалки и охоты, Юйхай также научился ремонтировать корабли без учителя. Он был способен исправить большинство проблем и дефектов обычного рыболовного судна. Таким образом, хотя многие жители деревни Дуншэнь завидовали мастерству Юйхая, они только сплетничали за его спиной и не осмеливались оскорбить его. «Ладно, завтра, когда я вернусь с гор, я приду и посмотрю. Вот немного мяса ракушек. Брат Янфань очень любит это есть. Возьми немного для него, чтобы он съел это, когда выпьет вина. Корзинка маленького Шита была наполнена мясом ракушек, и Юйхай щедро предложил их без каких-либо колебаний. Жена Янфаня улыбнулась и покачала головой. Она посмотрела на Тихую Сиакао, которая стояла рядом с ними, и сказала: «Оставь это для детей, чтобы они могли поесть. Сиакао, как твое здоровье? У тебя все еще болит голова?» Юй Сиакао вежливо улыбнулась ей и ответил: «Рана больше не болит. Дедушка сказал, что я могу снять повязку за 2 дня». Юйхай поболтал с ними, прежде чем отвезти детей домой. Войдя в дом, он увидел свою жену, которая, как предполагалось, отдыхала в комнате, подавая обед из кухни. Поэтому выражение его лица сразу стало мрачным. «О, вы, ребята, поймали сегодня в море довольно много хороших вещей. Завтра у нас будет пир». Раздался позади них пронзительный голос мадам Ли. Юй Сиалянь так рассердилась, что швырнула ведро на землю и закричала на свою старшую тетю, которая была уже на полпути в свою комнату. «Старшая тетя, разве бабушка не велела тебе готовить дома? Ты бродила по деревне и только что вернулась. Ты просто хочешь, чтобы все умерли с голоду, верно?» Мадам Ли взглянула на нее, но на самом деле ей было наплевать на это маленькое отродье. «Кто-то может притвориться больным, а мне нельзя даже выйти по делам. Как ты смеешь так со мной разговаривать? У тебя совсем нет манер. Если ты не будешь осторожна, ты не сможешь выйти замуж в будущем. Один вон, медная монета, это денежная единица, использовавшаяся в Древнем Китае. Один таэль – 1000 медных монет. 2 катти – 1 катти около 0,5 кг. Глава 10. Скрытый план. Юй Сиакао пришла в ярость. «Старшая тетя, кого вы обвиняете в том, что он притворяется больным? Разве вы не видели вчера, как моя мать упала в обморок? Вы такая здоровая, а больному приказываете работать. Более того, вы все еще думаете, что вы правы. Если вы хотите знать, не симулировала ли моя мать свою болезнь, то просто спросите у дедушки». Госпожа Чжан, находившаяся в своей комнате, наконец не смогла усидеть на месте, когда услышала слова Сиакао: «Ли Гуйхуа, ты ленивая женщина. Ты ушла, как только пришло время готовить, и наконец вернулась. Почему ты все еще болтаешь? Поторопись и иди помоги на кухне. Нам придется потратить деньги, если мы вызовем врача». Госпожа Чжан подошла ко входу в кухню и насмешливо посмотрела на Лю Муюнь, которая деловито работала. «Тебе следует поторопиться и вернуться в свою комнату, чтобы отдохнуть. Сердце твоей дочери болеет за тебя. Есть ли дочери, которые не любят своих матерей? Мама, ты садись, я помогу тебе принести посуду». Юй Цади вышла из своей комнаты. Она и третий сын, Юйбо, были единственными в семье, кто мог успокоить старую леди. Госпожа Чжан повернула голову и увидела морепродукты, которые держали Юйхай и его дети. Ее мрачное выражение лица прояснилось, и она тут же улыбнулась. «Дай мне, морепродукты выглядят довольно свежими. Мы можем оставить их на ночь, а завтра утром позволить твоему старшему брату продать их в городском ресторане. Бабушка, давай оставим себе устрицы, сами приготовим их на пару. Я хочу знать, каковы они на вкус», — нарочно предложила Юй Сиакао. Выражение лица мадам Чжан мгновенно стало мрачным. Она сердито сказала: «Есть много вещей, которые ты не ела раньше. Если мы продадим их в городе, одна порция устриц может стоить несколько медных монет. Разве тебе не будет досадно, что ты их ешь?» Если бы Юйхай не стоял рядом с ними, госпожа Чжан сделала бы еще более резкие замечания. Она позвала дочь и даже не пожалела детских ведер. Она хотела забрать все обратно в свою комнату. Пока это было что-то, что можно было обменять на деньги, она должна была во что бы то ни стало взять это в свои руки. Она обернулась и посмотрела на корзину в руках Юй Сиакао. Она подала знак губами и сказала: «Принеси корзину, которую ты оставила в моей комнате». Сиакао надула губы и обиженно ответила: «Бабушка, ты уже съела все морепродукты. В моей корзине есть только ламинария и морской салат, которые не стоят больших денег. Мы должны просто хранить их и готовить холодные блюда для дедушки, чтобы он сопровождал свои напитки вечером». Госпожа Чжан вытянула голову, чтобы взглянуть. Когда она увидела, что это всего лишь блестящие зеленые водоросли, она заговорила так, словно проявляла милосердие: «В будущем я буду иметь последнее слово во всем, что касается семьи. Ты не имеешь права действовать самостоятельно». Юй Сиакао согласилась. Она подождала, пока госпожа Чжан войдет в главную комнату, подмигнула Сяолянь и отнесла маленькую корзинку в западную комнату. Юй Сяолянь поняла, что она имеет в виду, и достала из угла кухни потертый глиняный кувшин. Она наполнила его водой и тихо последовала за младшей сестрой в комнату. Продать их сегодня было невозможно, поэтому сестры аккуратно положили абалоны в керамические кувшины и спрятали их под водорослями. Юй Сяокао все еще волновалась, поэтому она добавила немного воды из мистического камня внутрь и спрятала кувшин в укромном месте в углу кровати Кан. После этого она снова вышла из комнаты с остатками водорослей. Юй Хай последовал за ними внутрь и увидел действия сестер. Сяолянь всегда была вспыльчивым человеком. Когда она сердилась, то даже осмеливалась спорить с госпожой Чжан. Таким образом, ее часто ругали и наказывали за ее действия. Сяокао теперь тоже была довольно свирепой. Тем не менее, у нее было больше трюков в рукаве, и она также была смелой. Она решительно спрятала дорогие абалоны. На кухне мадам Лю почти закончила готовить ужин. Юй Сяокао вошла и быстро приготовила измельченные водоросли с толченым чесноком и супом из морского салата. Таким образом, обед был гораздо более щедрым, чем в прошлом. Во время трапезы мужчины и женщины в семье Юй сидели отдельно. С женской стороны у каждого был темный на вид кусок блина размером с ладонь. Были также вареные овощи, приправленные небольшим количеством соли, и миска супа из бобовой пасты. Основным продуктом питания для мужчин было неограниченное количество сдобных булочек из тройной муки, приготовленных из смеси пшеничной, пшенной и картофельной муки. Их еда также состояла из овощей, приготовленных с салом, и они ели тот же суп, что и женщины. Однако это не имело никакого отношения к идее превосходства мужчин над женщинами. Просто мужчины выполняли тяжелую работу, которая требовала много энергии и сил, поэтому им нужно было хорошо и сытно поесть. Юй Сяокао получила единодушную похвалу за два блюда, которые она лично приготовила. Тарелка измельченных водорослей с толченым чесноком была пикантной и слегка пряной, в то время как суп из морского салата был очень свежим и полным ароматов моря. Старик Юй особенно любил измельченные водоросли с толченым чесноком и бесконечно хвалил их. Мадам Чжан терпеть не могла, когда хвалили вторую семью. Она набила рот измельченными водорослями и сказала: «Она может собирать морепродукты в море и помогать готовить еду. Доктор уже сказал, что ее здоровье в порядке, так что я думаю, что мы можем прекратить готовить для нее отдельные блюда в будущем». Сяокао в данный момент держала в руках свой пикантный отвар и с удовольствием делилась им с маленьким Шито. Однако ее лицо потемнело, когда она услышала замечание бабушки. В будущем ей также придется есть трудные для глотания оладьи из низкосортного зерна и отвратительный суп из бобовой пасты. Уф, это будет мучительная пытка. К счастью, эти абалоны не были конфискованы. Мадам Чжан была удовлетворена, увидев выражение лица Сяокао. Теперь она, казалось, наслаждалась блином из низкосортного зерна еще больше. Она также съела больше половины чаши измельченных водорослей. Мадам Ли и ее столь же тучный сын были полностью сосредоточены на набивании своих ртов, поэтому остальная часть измельченных водорослей и суп из морского салата также были съедены ими. Когда тарелки были полностью пусты, она украдкой потянула своего сына, который хотел продолжать есть за мужским столом, обратно в их комнату. Сяокао знала, что они снова отправились тайно поесть вдвоем. Девичья семья госпожи Ли была бедной в то время, когда она вступила в брак с человеком из семьи Юй. Иначе она не вышла бы замуж за такого же бедного пасынка семьи Юй. Однако несколько лет назад ее братья заработали немного денег через небольшой бизнес и улучшили свое семейное положение. Мадам Ли была самой младшей и единственной дочерью в семье. Поэтому каждый раз, когда она возвращалась домой, ее родители, братья и невестки давали ей немного денег и еды, чтобы помочь ей. В противном случае, с едой, которую ест семья Юй, как госпожа Ли и ее сын могли стать такими толстыми? Он молчал всю ночь после ужина. На второй день, в западной комнате, семья Юй Хая проснулась с первыми проблесками рассвета. Юй Хай и охотник Чжао согласились отправиться на охоту в горы. Юй Хан и Юй Сяолянь всегда вставали в это время, чтобы собрать рыбных червей и собрать хворост у подножия горы. Во дворе госпожа Лю уже чистила веником загоны для кур и свиней. Семья Юй Сяокао была удивлена, увидев, что она проснулась так рано. Юй Хай коснулся ее маленькой головки и сказал с улыбкой: «Поспи еще немного, на улице еще довольно темно». Юй Сяокао все еще беспокоилась о важном деле в своем сердце, поэтому она больше не могла спать. Она ответила отцу с улыбкой: «Даже маленький Шито помогает по хозяйству». Как я могу лентяйничать, когда я его старшая сестра? Отец, ты должен поторопиться, не заставляя дядю Чжао долго ждать. Юйхай не стал больше медлить и быстро собрал свои вещи. Он взял у мадам Лю бумажный пакет с двумя сдобными булочками, посыпанные мукой, и привязал пакет с водой к поясу. После этого он взял свой самодельный лук и охотничье копье и ушел. Юй Сяокао достала глиняный кувшин, который вчера спрятала под кроватью Кан. А баланы стали еще более свежими после того, как их напоила вода мистического камня. Только большой ресторан может предложить хорошую цену за баланы такого хорошего качества. Однако она только что переселилась сюда и даже не покидала деревню раньше. Так откуда же ей знать дорогу в город? Старший брат, наша деревня далеко от города. Пока в главной и восточной комнатах еще спали, Юй Сяокао взяла керамический горшок и вышла вслед за старшими братьями и сестрами. Юйхан странно посмотрел на нее и спросил: «Это довольно далеко, это займет больше одного шичиня пешком. Почему ты спрашиваешь? Ты ведь не собираешься взять их с собой, чтобы продать в городе, верно?» Он указал на глиняный кувшин в ее руке. «Больше одного шичиня? Разве это не значит, что это займет по меньшей мере 2 часа?» Юй Сяокао посмотрела вниз на свои короткие ноги, вздохнула и сказала: «Есть ли в нашей деревне какие-нибудь конные экипажи или повозки с валами, которые едут в город?» Глава 11. Знаменитый ресторан издевается над своими гостями. «Конные экипажи? Это же очень дорого. Кто может себе это позволить, как не те богатые старые мастера в городе? В нашей деревне не так уж много сельскохозяйственных угодий, поэтому здесь никто не разводил скот. Однако у дяди Ма из соседней деревни есть повозка с ослом. Обычно он помогает перевозить товары, но когда он свободен, он также подвозит людей в город», — чирикнула в ответ Юй Сяолянь. Юйхан, казалось, понял намерение Сяокао. После минутного раздумья он сказал: «У нас дома еще достаточно дров. Почему бы мне не поехать с тобой в город?» Юй Сяокао, безусловно, была довольна его предложением, поэтому она поспешно кивнула. Она хотела пойти одна, но не знала, куда идти. Юй Сяолянь тоже захотела пойти с ними, когда услышала предложение старшего брата сопровождать младшую сестру в город. Однако она знала, что если последует за ними, то ее мать будет отвечать за все домашние дела в семье. Сяолянь посмотрела на бледное лицо своей младшей сестры, положила серп в ее руку и что-то прошептала. После этого она выбежала во двор. Некоторое время спустя, под озадаченным взглядом своих братьев и сестер, Сяолянь снова выбежала и таинственным образом достала маленький матерчатый мешочек. Она вытащила из сумки несколько медных монет и с улыбкой сказала: «Младшая сестра в первый раз едет в город, так что вам, ребята, стоит прокатиться на ослиной повозке. Откуда у тебя эти медные монеты?» Юйхан был удивлен. Все доходы их семьи должны быть переданы и сохранены их бабушкой. При скупом характере их бабушки даже божество не может отнять у нее медную монету. Сяолянь загадочно улыбнулась им, огляделась и прошептала: «Разве доктор Ю не учил нас различать лекарственные травы? Собирая рыбных червей, я также выкапывала травы, которые попадались мне на пути, и копила их. Затем я продала травы, которые накопила, в аптеку и заработала несколько медных монет. Сначала я хотела купить конфеты для младшей сестры, для того, чтобы она съедала конфету после того, как выпьет лекарство, не чувствовать горький вкус во рту». Юй Сяокао была очень тронута, когда держала в руке 6 медных монет. Она быстро убрала деньги и сказала: «Я одолжу у тебя эти медные монеты. Когда у меня будут деньги в будущем, я верну тебе вдвое больше. Мы же семья, так что не стоит об этом упоминать. Уже становится поздно. Если вы, ребята, не поторопитесь, то можете пропустить повозку со слом. Не забудьте вернуться пораньше, иначе бабушка опять будет ругать вас, ребята». Юй Сяокао не была уверена, откуда Сяолянь унаследовала ее откровенный и бойкий характер, но она действительно любит ее такой. Юйхан взял глиняный кувшин из рук сестры, и они быстро пошли к соседней деревне. Примерно через полчаса они увидели Мадафу, тащившего свою повозку со слом у входа в деревню. Хотя это стоило всего 2 медные монеты за каждого человека, в наши дни было не так уж много людей, готовых тратить деньги на поездку на телеге. В повозке, запряженной ослом, сидели только 2 женщины, которые везли яйца или овощи на утренний рынок. Однако корзин на повозке было довольно много. «Дядя Ма, мы с сестрой хотим поехать в город. Пожалуйста, подвезите нас». В прошлом Юйхан несколько раз бывал в городе, когда следовал за отцом, чтобы продать пойманную дичь. Таким образом, он уже ездил на ослиной повозке Мадафу. Мадафу, естественно, не отверг их просьбу, поскольку это была возможность заработать деньги. Он ответил с улыбкой: «Разве это не сын брата Дахэ, Сяша? Это твоя младшая сестра, Сялянь, быстро вперед!» Женщины на телеге робко передвинули свои корзины и освободили для них небольшое пространство. Юйхан поднял сестру на телегу, а сам сел на козлы рядом с Мадафу. Уголки рта Юйсякая дрогнули. Она действительно не знала, как описать то чувство, когда ее несет десятилетний ребенок. Осел быстро побежал вперед. Путь до города пешком занял бы больше 2 часов, но теперь он сократился почти вдвое. Братья и сестры наконец прибыли в город около 8 утра. Этот маленький городок, Тангутаун, был обычным прибрежным городком. Дорога из восточной части города в западную занимает всего около часа. Тем не менее, это был необходимый маршрут от гавани до города префектуры Цзиньвы. Таким образом, несмотря на небольшой размер, это был довольно процветающий город. Вход в маленький городок был переполнен людьми, спешащими на утренний рынок. Сякая и ее старший брат поблагодарили дядю Ма и заплатили ему за поездку 4 медные монеты. Мадафу тепло сообщил им время отправления в обратный путь, а также напомнил, чтобы они встретили его у тех же ворот. Попрощавшись с дядей Ма, братья и сестры пошли по оживленной улице, достаточно широкой, чтобы рядом могли проехать 2 конных экипажа. Время от времени они видели, как по улицам проносятся конные повозки, наполненные грузами с пристани. Этот город был также важным маршрутом для транспортировки океанских грузов в столицу. Поэтому неудивительно, что этот город был таким оживленным. Обе стороны улицы были заполнены магазинами. Там было так много магазинов, выстроившихся один за другим, что у братьев и сестер даже не было времени все осмотреть. Юйсяка очень хотелось продать абалоны, поэтому она повернула голову к Юйхану и спросила: «Старший брат, ты не знаешь, где находится самый большой ресторан в городе? Давайте просто пойдем туда прямо сейчас. В этом городе есть 2 знаменитых ресторана. Один из них называется ресторан Фулинь, а другой – ресторан Чжинсю. Отец тоже сначала продает свою добычу этим 2 ресторанам. Ресторан Фулинь находится ближе отсюда. Может, сначала сходим туда и спросим?» Юйхан бывал здесь несколько раз, так что он немного знаком с этим городом. Ресторан Фулинь был 2-этажным. Казалось, это был давний бизнес, который излучал ощущение простоты и элегантности. Братья и сестры ненадолго остановились перед входом. Им еще не пришло время открывать дверь для деловых встреч, так что там был только молодой официант. Он держал в руках метлу и лениво зевал, вяло подметая пол. Когда официант увидел залатанную одежду на их теле, он нетерпеливо смахнул пыль в их сторону и крикнул с презрительным видом: «Уходите, уходите, уходите. Это место, куда не могут приходить такие люди, как вы. Даже если вы хотите попросить еды, вы должны найти лучшее время. Поторопитесь, поторопитесь и уходите». Это был первый случай, когда Юйсякая столкнулась с ситуацией, когда кто-то назвал ее нищей. Чувство гнева поднялось в глубине ее сердца, однако она терпела и подавляла свои эмоции. Исходя из принципа, что гармония делает деньги, она выдавила из себя улыбку: «Эй, младший брат, твой менеджер здесь? У меня тут есть свежие морепродукты. Мне было интересно, будет ли ваш ресторан заинтересован в их покупке». Официант поднял голову и бросил взгляд на керамический кувшин в ее руках. У него был презрительный взгляд, когда он сказал: «Морепродукты ресторана Фулинь все доставляются постоянным рыбаком. У твоих морепродуктов плохой вид. Если у тебя нет высококачественных товаров, то проваливай. Зачем нашему менеджеру тратить свое время на то, чтобы увидеть такую грязную маленькую бродягу, как ты? Почему ты ругаешься на нас?» Юйхан нахмурился и шагнул вперед, чтобы урезонить его. Официант подбросил метлу в руках, обхватил себя за талию и заорал: «Вы, грязные попрошайки, хотели обмануть нас? Вы попросили прийти нашего менеджера. А кем вы себя возомнили? Почему он так любопытен?» Юйсякая чуть не взорвалась от ярости, когда из главного входа вышел мужчина средних лет, похожий на лавочника. Официант мгновенно переменил позу и льстиво ухмыльнулся: «Я просто прогонял этих нищих. Сам ты нищий, управляющий Лю. У меня здесь есть несколько свежих и больших абалонов. Будет ли ваш ресторан заинтересован в их покупке?» Юйсякая бросила на официанта свирепый взгляд, но спорить с ним не стала и обратилась с вопросом к хозяину Лю. Управляющий посмотрел на братьев и сестер, но на самом деле он не воспринимал их всерьез. «О, Абаланы, если они хорошего качества, то мы их возьмем». Юйсиакаа вышла вперед с глиняным кувшином и сказала: «Это первоклассные Абаланы, каждый из которых более 5 дюймов в длину. Не хотите ли взглянуть?» На улице молодой человек в изысканном парчевом одеянии, услышав ее слова, тотчас натянул поводья своей лошади. «Абаланы, которые были больше 5 дюймов в длину, если это правда, то они, несомненно, были абаланами высочайшего качества. Уездный судья Ву сегодня днем устраивает банкет по случаю своего дня рождения в ресторане Чжэньсю. Разве они могут не приготовить такое впечатляющее основное блюдо? Один тильвал, используемый для крепления тележки или повозки к животному, тянущему ее». Глава 12. Третий молодой мастер ресторана Чжэньсю. С другой стороны, менеджер Лю уже проверил товар и был внутренне ошеломлен качеством абаланов. Он придумал план и сказал братьям и сестрам: «Вы беспокоите меня, этот менеджер, только из-за этих нескольких абаланов. Ладно, раз уж вы, ребята, оказались в затруднительном положении, я сделаю исключение и возьму эти абаланы за 800 медных монет». 800 медиков? Юйсиакаа и Юйхан посмотрели друг на друга, затем она поджала губы и выхватила глиняный кувшин с абаланами из рук управляющего Лю. «Управляющий Лю, вы действительно принимаете нас за нищих? Что ты хочешь этим сказать?» Управляющий Лю был похож на хитрого старого негодяя, он крутил бороду и ухмылялся. «Учитывая качество этих абаланов, мое предложение в 800 медных монет уже было довольно большим. Если вы можете продать их за 600 медных монет в другом месте, то это просто означает, что вы опытный продавец». Когда Юйсиакаа увидела его твердое выражение лица, в сердце возникло чувство неуверенности. Она не знает рыночной цены на абаланы. Она невольно перевела взгляд на Юйхана. Юйхан был совершенно не тронут менеджером Лю. Он надарил младшую сестру успокаивающей улыбкой и сказал: «Бизнес — это все о взаимном согласии. Так как мы не удовлетворены предложением менеджера Лю, то мы должны извиниться». Управляющий Лю поначалу думал, что этих двух детей легко одурачить. Он планировал уговорить и запугать их, чтобы они продали абаланы по самой низкой цене. Однако они не поддались на его уловки. Они сразу же повернулись, чтобы уйти, не давая никаких ненужных комментариев. Он почувствовал некоторое внутреннее беспокойство, поэтому поспешно остановил их, сказав: «Вы, ребята, должны хорошенько подумать. Как только вы пропустите это предложение, вы не сможете найти лучшую сделку. Кто бы осмелился принять товары, от которых отказался наш ресторан Фулин? Ха!» Вдруг прозвучал смех, который нес в себе легкое чувство ребячества. «Менеджер Лю, вы говорите в такой импозантной манере, когда ваш ресторан Фулин стал хозяином этой улицы?» Управляющий Лю резко поднял голову, прищурился и с ухмылкой ответил: «Итак, это оказался третий молодой хозяин ресторана Чжэньсю». «Что? Ресторан Чжэньсю пытается вмешаться в дела нашего ресторана Фулин? Вмешиваться в ваши дела? У этого молодого господина не так уж много свободного времени. Я просто оставлю это для вашего собственного хозяина, чтобы он беспокоился об этом». Третий молодой хозяин ресторана Чжоуцзисю, слегка улыбнулся и сказал: «Я просто не могу видеть людей, которые под предлогом честного ведения бизнеса со всеми клиентами пользуются преимуществами других и заставляют их продавать свои драгоценные морепродукты по заниженной цене». «Вы», управляющий Лю заметил, что толпа собирается уходить, и понял, что ему не следует продолжать спор. Поэтому он повернулся к братьям и сестрам и сказал: «Вы двое входите первыми. Я обязательно предложу вам подходящую цену. Это, наверное, цена, которая устроит вас». На красивом и несколько нежном лице третьего молодого мастера Чжоу появилась слегка равнодушная улыбка. Город Тангу расположен недалеко от моря, поэтому большинство местных жителей знакомы с определением качества и рыночной цены морской продукции. «Сестренка, не могла бы ты показать всем абаланы, которые ты держишь в руках? Давайте посмотрим, дал ли наш ресторан Фулин, который занимается честным и справедливым бизнесом, справедливую цену». Большинство прохожих не знали, что происходит. Однако, выслушав слова третьего молодого мастера Чжоу, был ли кто-нибудь, кто все еще не понимал? Менеджер ресторана Фулин издевался над этими двумя детьми. Он использовал свои силы, чтобы воспользоваться их преимуществами и заставить их продавать свои ценные морские товары по низкой цене. Сегодня в городе Тангу был открыт большой рынок, поэтому по улице гуляли многочисленные рыбаки из близлежащих рыбацких деревень. Больше всего ненавидели эти рыбаки нечестных торговцев, которые злонамеренно требовали более низкую цену. Таким образом, они добровольно вызвались быть экзаменатором брата и сестры. Хотя Юйхан обладает спокойным темпераментом, но он ясно понимал ситуацию и уже принял решение в уме. В прошлом, когда он пришел продавать дичь вместе со своим отцом, он слышал о соперничестве между новым рестораном Чжэньсю и старым брендом Фулинь. Этот третий молодой мастер Чжоу, казалось, помогал им, но он, вероятно, просто использовал эту возможность, чтобы напасть на ресторан Фулинь. Это была битва между двумя сильными соперниками, так что действительно ли было необходимо причинять боль невинным прохожим? Юйхан сдержал нетерпение своей младшей сестры и вежливо сказал: «Дело в взаимной готовности между двумя сторонами. Для продавца естественно устанавливать цену, а для покупателя торговаться. Даже если сделка не состоится, мы все равно сможем поддерживать добрые отношения. Нам больше нечего сказать, так как менеджеру Лю не понравился наш товар. Пожалуйста, извините нас». Говоря это, он поклонился, сложив руки вместе, и вытащил Юйсякая из толпы. Управляющий Лю уже кипел от гнева из-за насмешек третьего молодого мастера Чжоу, но он знал, что было бы неразумно продолжать думать о том, чтобы взять эти высококачественные эбалоны. Таким образом, он использовал эту возможность, чтобы выйти из этой неловкой ситуации. Тряхнув рукавами, он фыркнул и вошел в ресторан. Однако внутри его прошиб холодный пот. Ресторан Чжэньсю был новым рестораном, который открылся меньше года назад. Его поддерживала семья Чжоу, которая была одним из четырех крупнейших купцов во всей империи. Родовой дом семьи Чжоу просто оказался в городе Тангу, так что ресторан Фулинь не занимал доминирующего положения. Тем не менее, ресторан Фулинь по-прежнему был известным рестораном. У них все еще было несколько известных фирменных блюд в их ресторане и группа постоянных клиентов. Однако за последние два месяца третий молодой хозяин семьи Чжоу вернулся в свой дом предков. Он таинственным образом раздобыл несколько новых блюд, которые действительно удовлетворяли аппетит окружного судьи, а также привлекли многих посетителей ресторана Фулинь. Его хозяин уже был недоволен им из-за этого дела. Если он также заработал репутацию хулигана сегодня, то его, вероятно, уволит с должности управляющего рестораном Фулинь. Управляющий Лю внутренне насторожился. Хотя он сожалел, что не может получить эти драгоценные эбалоны, он также не осмеливался больше использовать какие-либо хитрые схемы. «Старший брат, почему мы не воспользовались этим шансом, чтобы преподать урок этому снобу-менеджеру Лю?» Юйсякая все еще была обижена этим вопросом и сердито спросила, потрясая своим маленьким кулачком. Юйхан посмотрел на распухшее лицо своей младшей сестры, на котором было очень живое выражение. Он не смог удержаться, чтобы не ущипнуть ее за маленькое личико, и с улыбкой ответил: «Ресторан Фулинь был поддержан людьми из правительственного офиса. Обычные граждане не должны воевать с чиновниками. Если мы серьезно обидим управляющего Лю, то нам будет трудно оставаться в этом городе в будущем». Юйсякая была ошеломлена. Как современная гражданка, которая родилась под красным флагом и была поднята весенним бризом, ее впервые учили, что люди классифицируются в зависимости от их богатства и статуса. Таким образом, различные чувства нахлынули на ее сердце. Юйхан заметил, что его младшая сестра остановилась с ошеломленным выражением на лице. Он подумал, что она испугалась, и поспешно успокоил ее. «Младшая сестра, не бойся. Пока мы делаем правильные вещи, эти богатые люди и правительственные чиновники не смогут причинить нам вреда. Отец говорил, что наш император хороший правитель, умный и справедливый. Чиновники под его властью все еще были в основном честными и справедливыми. Хорошим примером может служить окружной судья города Тангу. Он был хорошо известен как честный судья». Юйсякая собрала все свое самообладание. В романах и на телевидении было много богатых людей и чиновников, которые смотрели свысока на простых граждан в древние времена. Поэтому она мысленно напомнила себе в будущем не высовываться. «Старший брат, неужели наш император действительно так могуществен? Он может заставить всех этих высокопоставленных чиновников покорно подчиниться его решению?» Юйсякая совсем недавно переселилась сюда, так что она до сих пор не знала, в какой династии находится. «Ша-ша-ша!» Юйхан чуть не закрыл рот рукой. Что она имеет в виду, говоря покорно подчиниться его воле? К счастью, они находились в городе Тангу, маленьком прибрежном городке. Если бы они были в столице, где полно чиновников четвертого ранга, разгуливающих по улицам, их бы осудили за непочтительность. Хихи. Как раз в тот момент, когда Юйхан внутренне порадовался, что никто не слышал их разговора, он услышал характерный смех молодого человека. Когда братья и сестры повернули головы, они увидели молодого господина в изысканной одежде, которого они встретили раньше. В данный момент он тянул лошадь и шел позади них. Лицо Юйхана тут же побледнело. Он не знает, слышал ли этот благородный молодой господин неуважительные слова своей младшей сестры. Он стиснул зубы, подошел к нему и сказал: «Большое спасибо за то, что вы заступились за нас раньше». Глава 13. Полное замешательство. Третий молодой мастер Чжоу отряхнул пыль с лацканов своего халата и рассмеялся. «На самом деле, я не просто заступился за вас, ребята. Как молодой босс ресторана Чжинсю, я не упущу ни одного шанса напасть на ресторан Фулинь. Было бы очень жаль». Когда Юй Сиакао услышала, что этот молодой человек был молодым боссом ресторана Чжинсю, она выглянула из-за спины своего старшего брата с яркой улыбкой. «Вы молодой босс ресторана Чжинсю, можете ли вы принимать решение?» Юйхан знал намерения своей младшей сестры, поэтому тихо потянул ее за рукав. На красивом лице третьего молодого мастера Чжоу был легкий след высокомерия, который был типичен для молодых людей. «Ресторан Чжинсю был специально подарен мне моей семьей, чтобы я мог использовать его как форму обучения. Таким образом, я, естественно, имею право принимать решение». Они неосознанно прибыли на улицу, где находился ресторан Чжинсю. Высокий и великолепный вход в ресторан Чжинсю был виден издалека. Юй Сиакао совершенно потеряла дар речи. Этот ресторан был сравним с пятизвездочным отелем, но владелец фактически отдал его маленькому ребенку для обучения. Эта семья Чжоу была серьезно богата. «Третий молодой господин, почему вы пришли именно в это время?» Управляющий рестораном Чжинсю был компетентным помощником, которого хозяин семьи Чжоу предоставил своему сыну. У хозяина семьи Чжоу было три сына. Когда они достигли определенного возраста, они начали работать, чтобы получить опыт в одном из семейных предприятий. Однако младший сын решил вернуться на родину предков и построить новый ресторан. Даже два его старших брата не обладали таким мужеством. Год назад в ресторане Чжинсю было очень мало посетителей, но сейчас трудно было даже найти свободное место. Таким образом, менеджер искренне признал своего молодого босса. Он был полон решимости последовать за третьим молодым мастером и сделать с ним успешную карьеру. Третий молодой мастер Чжоу был весьма доволен этим способным и преданным менеджером. Первым шагом к успеху для членов семьи Чжоу было завоевание лояльности окружающих их людей. Этого он уже достиг. В будущем у него получится еще лучше. Он позволит этим людям наблюдать, как он становится успешным. Управляющий Цзян, как идут приготовления к банкету в честь дня рождения окружного судьи Ву? Все готово, и вот меню. Третий молодой господин, не могли бы вы проверить, есть ли что-нибудь, что нужно вынести? Управляющий Цзян лично составлял меню банкета по случаю дня рождения для третьего молодого мастера Чжоу. Окружной судья Ву всегда придавал большое значение своей репутации чиновника. Этот банкет не был задуман как экстравагантный и был всего лишь простым семейным ужином. Таким образом, присутствовало не более 10 человек. Уездный судья Ву родился в аристократической семье, которая служила чиновниками на протяжении многих поколений. Более того, его жена была дочерью маркиза Чжуни. Таким образом, на них не произвели бы впечатления обычные блюда. Уездный судья Ву был главной причиной успеха ресторана Чжинсю в городе Тангу, поэтому они должны были хорошо служить ему. Блюда для банкета были выбраны после того, как Чжоу Цзысу провел тщательную дискуссию с кухней. В основном это были фирменные блюда и популярные блюда ресторана. Однако третий молодой мастер Чжоу все еще был недоволен меню. Он чувствовал, что ему все еще не хватает первоклассного блюда, которое было бы изысканным и элегантным. «Мне нужно обсудить дела с этими братьями и сестрами, так что приготовьте для нас тихое место». Третий молодой господин Чжоу не взял меню и дал указания управляющему. После этого он повернулся, чтобы поприветствовать Юйхана и его сестру. «Обсудить дела с этими двумя?» Управляющий Цзян насмотрел молодых братьев и сестер, одетых в старую и потрепанную одежду. В его глазах не было презрения, только любопытство. Эти два маленьких человечка привлекли внимание его молодого хозяина. Что же в них такого особенного? Пока Юй Сиакао следовала за третьим молодым мастером Чжоу, она с любопытством рассматривала обстановку ресторана Чжинсю. Это было достойно того, чтобы быть восходящей звездой, которая конкурировала с установленным рестораном «Фулин». Здесь была ожидаемая величественная атмосфера во всех аспектах ресторана, но детали декора также заставляли людей чувствовать себя тепло и комфортно. Сиакая задыхалась от восхищения, но каждое ее движение попадало в глаза третьему молодому учителю Чжоу. Эти дети пробудили в нем интерес. Хотя старший брат был молод, он мог принимать рациональные и быстрые решения. Младшая сестра сидела в роскошном ресторане Чжинсю, но в ее глазах было только любопытство и восхищение, без малейшего следа беспокойства и робости. Разве они не родились в бедной рыбацкой семье, но на самом деле скрывали тайну? Чжоу Цзысу чувствовал некоторую неуверенность в своих мыслях. Заметив настороженность в глазах Юйхана, он понял, что Юйхан все еще осторожничает из-за неумышленного замечания маленькой девочки, сделанного ранее. Чжоу Цзысу улыбнулся и сказал: «Наша великая династия Мин отличается от веры предыдущей династии тем, что речь народа должна быть подавлена, как наводнение. Наш нынешний император особенно непредубежденный выступает за свободу слова. Твоя младшая сестра не сказала ничего плохого. Его величество превосходный правитель, так почему же она проявила неуважение? Защитники свободы слова». Юй Сиакая почувствовала, что было довольно странно слышать эту фразу от кого-то из древних времен. Однако в конце концов она узнала, что принадлежит к великой династии Мин. По ее мнению, люди династии Мин были довольно удачливы в плане еды. Многочисленные ингредиенты и приправы были импортированы из-за границы. Как специалист по тушеной пище, как она могла обойтись без всего этого? Император Цзяньвэнь, Чжуюньвэнь, сейчас у власти. Юй Сиакая не стала отфильтровывать свой рот и небрежно выпалила о своих знаниях истории. Однако, как только она заговорила, она поняла, что попала в беду. В древние времена, если бы она прямо произнесла имя императора, ее бы обезглавили. Чжоу Цзысу посмотрел на нее и сказал слегка удивленным тоном: «В настоящее время царствует Цзяньвэнь, но кто такой Чжуюньвэнь?» Юй Сиакая внимательно наблюдала за выражением лица третьего молодого мастера Чжоу и решила, что ее маленькая жизнь, вероятно, в безопасности. Поэтому она осторожно спросила: «Разве сейчас не царствует второй император династии Мин?» В рыбацкой деревушке она смутно слышала, что нынешний император был вторым императором этой династии. Вторым императором династии Мин был Чжуюньвэнь. Может, она ошиблась с историей? Ты совершенно права. Первый император династии передал императорский трон своему внуку и отправился в обзорную поездку. Все это уже было скомпилировано в повествовании и распространилось по всей великой династии Мин. Однако, хотя наш император также носит фамилию Чжу, его зовут не Чжуюньвэнь. Личное имя нашего уважаемого императора Цзяньвэнь Цзюньфань. Личное имя императора великой династии Мин не обязательно было табу. Император Цзяньвэнь лично подал пример свободы слова. Говорили, что один министр был слишком взволнован во время суда и прямо назвал имя императора. Император не только не осуждал его, но и называл сравнимым с Вэйчжином за его смелость давать прямую критику.